Шуточное послание к другу. Покуда жилкой голубою безумие орошен висок, Булат, возьми меня с собою, люблю твой легонький возок. Ямщик, я, что ли, завсегдатай саней, скорей, пора домой в былое. О, Булат, солдатик родимый, неубитый мой, остальное обойдется, приложится, как ты сказал. Вот зал и вальс из окон льется, вот бал, а нас никто не звал, а все ж войдем. Там у колонны так смугл и бледен, всей любви не перенесть. То он, да он ли, не надо знать и не гляди. Зачем дано, зачем мы вхожи в красу чужбин, в чужие дни? Булат, везде одно и то же. Булат, садись, ямщик, гони. Как снег идет, как снегу много, как мною ты любим, мой брат, какая долгая дорога из Петербурга в Ленинград.